Впрочем, с последним заявлением я, кажется, несколько поторопился. К нам во весь рост приближается рейнджер баронства, несущий в руке узкую белую полосу ткани. Радар и ментальное чутье обнаруживают еще шестерых, укрывшихся между камнями позади него. Первый мастер-инструктор Ламуш, представился тот, подойдя вплотную, неожиданно добавив: «Мне бы хотелось обсудить условия сдачи в плен. А не думаете ли вы, что ваших людей как-то маловато для подобных предложений?» Осторожно поинтересовался я у него, мысленно отмечая, где сейчас находятся бойцы передового и боковых заслонов. Те действовали четко, хоть их и не видно. Если спрятавшиеся рейнджеры попытаются обстрелять нас из своих луков, больше пары выстрелов им не произвести. Вы меня неправильно поняли, благородный Рейдимиус. Надо же, узнают, про себя отметил я. Это мы хотим сдаться в плен. И не только те, кого вы уже заметили. Здесь поблизости более 200 человек. Весь инструкторский и послушнический состав корпуса подготовки рейнджеров баронства. Интересно, что побудило вас пойти на такой поступок? Я не смогу поверить, что рейнджеры могут предать своего хозяина. Предложение парламентера мне показалось какой-то хитрой уловкой. Мы не полностью свободные люди, нехотя признался мастер-инструктор. Видимо, говорить на подобные темы ему было крайне неприятно. Наши семьи и близкие родственники являются гарантами нашей верности, фактически заложниками. Тогда почему вы решили их обречь на мучительную смерть своим поступком? Я вообще перестал что-либо понимать. Если ничего срочно не предпринять, они и так обречены. Из Ламужа как будто выпал невидимый стержень, прежде поддерживавший его в вертикальном положении. Он сгорбился и спрятал потухший взгляд, продолжив свой рассказ. Темным тварям вскоре потребуется множество жертв. Последние рабы и родственники всех погибших рейнджеров уже согнаны в лагерь обреченных. Но их точно не хватит для завершения чудовищного ритуала, призванного снять блокаду на реке. Наши близкие станут следующими на очереди, и все это прекрасно понимают. Вы разве не способны защитить свои семьи? Прострация, так можно назвать чувства, охватившие меня. Слишком невероятно все это звучало. Увы, парламентер сгорбился еще сильнее. Против высшего адепта темного наше оружие бессильно. Мы даже не сможем подойти к нему на расстояние выстрела. Никто прежде не мог представать, что адептам кто-то сможет вообще противостоять. Вы показали, они далеко не всесильны и легко умирают от своего же зла. Потому-то здесь многие ждут вас как единственных избавителей от ужасной смерти, постоянно маячащий за спиной у каждого жителя баронства. Хаэм, вам что-либо известно о сути подготавливаемого ритуала? Ментальное чутье не выявляло лжи в словах парламентера, и этим стоило воспользоваться, вытянув из него больше актуальной информации. Точно знает только сам высший адепт, но по некоторым признакам можно предположить следующее. Мастер-инструктор сумел взять себя в руки и вновь превратился в решительного бойца. После первой части ритуала по всему баронству идут проливные дожди. Только тут, в предгорьях, еще относительно сухо. Облачность проходит выше гор и идет дальше ко второй, более высокой скальной гряде. Малые и средние реки переполнены. Уровень озера уже поднялся на 2 метра, но его сдерживает магическая плотина. Как только уровень воды поднимется еще на пару метров, ее направит вдоль русла реки с помощью финальной части темного ритуала. За горами все будет разрушено и смыто в море неудержимой силевой волной. Невозможно противостоять стихии такой мощи. Действительно грандиозный план, имеющий все шансы на осуществление. Вот она, причина моего беспокойства. Как ни укрепляя стены крепости, сколько ни вливая энергии в щиты, силевая волна этого просто не заметит. Если вы мне все это рассказали, то наверняка имеете план, как спасти своих близких и вообще всех тех, кого должны бросить в топку ритуала. Пришло время переходить к более конкретным вопросам. Да, так и есть. Рейнджер уже заметил мою готовность рассмотреть его план. Ваш отряд адепты смогли обнаружить и послали нас на перехват. Других свободных сил у них не осталось. Легионы временно выбыли, а армия занята сбором и охраной жертвенного мяса. То есть просто разойтись миром в разные стороны мы не можем. Темных это насторожит. Нам выделили особое средство, позволяющее захватить пленных. Тварям нужны жертвы. И если дальше к лагерю смертников мы пойдем вместе, есть немалый шанс, что о том, кто кого взял в плен, никто не узнает до момента, когда ты, Рейдимиус, убьешь великого адепта. Это наш и ваш единственный шанс исправить сложившееся положение. Оставшихся адептов перебьют мои люди, если ваши нейтрализуют карателей в городе. Потом вы можете поступать с нами по своему разумению, мы готовы добровольно отдать свои жизни для спасения семей. Собственно, это именно то, что я хотел вам предложить от всех нас. От подобного предложения отказываться глупо. Обговорив детали, наш отряд изобразил колонну пленных, попрятав все оружие под одежду. В качестве некоторой гарантии нам отдали спецсредства, гранаты с моментально усыпляющим газом, вставляемые вместо наконечника стрелы. Газ оказался сильнейшим магическим ядом, вполне способным пробить даже мою стойкость. На вопрос, почему против нас ранее не использовали его, Ламуш рассказал о его особенностях. Оказывается, вне баронства безумно дорогой яд почему-то терял свои свойства. Действенное противоядие нам тоже выдали. Газовых гранат без него лучше не применять. Один вдох и получи несколько часов вынужденного отдыха. Адепты темного все делали основательно, подготовив место проведения ритуала к приему нескольких тысяч невольных участников. В центре расчищенного пространства возвышался алтарь, кроваво-красная узкая пирамида трехметровой высоты. Вокруг нее на заранее выверенных местах уже торчали блестящие заостренные металлические штыри с перекладиной внизу. Именно на них должны устроиться зрители. Лагерь смертников размещался поблизости, и сейчас в нем негде яблоку было упасть, столько людей набили в него. Наши отряды разделились. Мои бойцы пошли к единственному городу баронства, а я вместе с рейнджерами направился навстречу темным тварям, вышедшим из своего огромного шатра вместе с пухленьким мужичком в черной короне на голове. Едва завидев нашу плотную группу, тот сразу же почувствовал неладное, попытавшись чем-то придавить нас к земле. Его воздействие отразило зеркало зла, уложив находящихся рядом с ним адептов. Рейнджеры были под защитой артефакта, прижимаясь ко мне. Вторая и третья попытки мужичка в короне исправить положение полностью провалились. Он и сам едва устоял на ногах. В его взгляде впервые за долгие-долгие годы появился настоящий страх. Все его усилия, позволявшие чувствовать себя на подлинной вершине пищевой пирамиды, пропадали не просто даром, но и обращались против него самого. Он просто не знал, что можно предпринять, резко побелев лицом и начав пятиться задом. Стремительный рывок вперед, и мой клинок духа пробивает его лоб, не позволив выпустить какое-либо посмертное проклятие. Все, бой окончен. Как-то все слишком легко и просто, если посмотреть со стороны. Однако главная битва со злом мне еще только предстоит. Пока рейнджеры добивали беспомощных адептов, я дождался появления души поверженного противника и поглотил ее, заранее настраиваясь на тяжелейшую борьбу. В своей победе над разумом высшего адепта темного у меня имелись некоторые сомнения. Но отказаться от битвы тоже нельзя. Без информации не получится разобраться с темной магией, плотно заполнившей баронство ток и грозящей выйти из-под контроля после исчезновения своих хозяев. Последующие события прошли мимо моего внимания. Внешние раздражители временно перестали являться действенными причинами для пробуждения сознания. Что-то говорил мастер-инструктор Ламуш, я ему даже отвечал, чем-то сильно обрадовав. Объявились мои люди, доложив о том, что в городе все спят, а имевшие при себе какое-либо оружие остались без него и надежно зафиксированы. Самого престарелого барона Тока они тоже нашли и оприходовали. Для передачи сведений за пределы баронства одному бойцу пришлось добровольно уйти на перерождение, все прочие способы не давали быстрого результата. Словно в тумане я поднялся с земли и направился осматривать город. Он оказался на редкость красив, похож на маленькие уютные городки Западной Германии, однако сознание просто отмечало все это как некую данность, не трогая спрятавшихся чувств. Портальная площадь здесь тоже нашлась. Совершенно не думая, приступил к восстановлению работоспособности портальных кругов. Их повреждения оказались минимальными, пришлось заменить всего 6 конструктивных элементов. Несмотря на просочившиеся через пелену полнейшего безразличия сомнения, портал ярко вспыхнул, установив связь с удаленным пространственным маяком в подвале нашей гостиницы. Вскоре здесь стало тесно от наших бойцов, пришедших навести тут окончательный порядок, а я отправился домой. Пришло время взглянуть в лицо неведомому темному злу и узнать, кто из нас окажется сильнее. Догадываясь, с чем предстоит столкнуться, перед погружением в сон я стянул с себя все лишнее. Вообще все, оставив лишь единственный аватар богини Ливы в своих волосах. Если вдруг пробужусь совсем другой личностью, он ничем не сможет помочь новому владельцу. Приняв необходимые меры безопасности и предупредив других людей о потенциальной опасности, закрылся в спальне. Я проигрывал. Проигрывал раз за разом, постепенно теряя частицы себя. Даже проверенные методы окунания в болезненные переживания своего обучения у вампира оказались неспособными противостоять силе монстра, впадающего в экстаз от восприятия чужой боли и страданий. Его экстаз превосходил любые иные удовольствия, его ни с чем нельзя было сравнить. Чужая душа постепенно брала верх над моим разумом, мой жизненный опыт оказался слишком слаб, дабы противостоять невероятно долгой жизни высшего адепта темного. В какой-то момент, когда угас последний лучик надежды, я вдруг почувствовал, что бьюсь со злом не один. На моей стороне в бой вступили те, кто меня любит. Их силы и надежды объединились против чудовища, неспособного на любовь и сострадание, кто противопоставил себя всем прочим. И любовь быстро взяла верх над тьмой, окончательно развеяв ее. Пробудившись, обнаружил рядом с собой всех своих младших жен. Даже богиня Лиева оказалась среди них, держа на коленях мою голову. На ее лице застыла маска скорби, постепенно сменяющаяся радостью от моего возвращения из плена вечного небытия. «Как же ты всех нас перепугал!» — наконец-то выговорила она. «Я знаю, ты не остановишься ни перед чем, если посчитаешь, что так нужно. Но почему ты решил сражаться исключительно в одиночку? Другие бы не вынесли того груза, который упал на мои плечи», — тяжело вздохнув, ответил ей. «Из битвы разумов я вышел другим человеком. Если раньше во мне на первом месте был разум и рассудок, то теперь появился долг, долг с большой буквы. Слишком многое я узнал из поверженной души. Не знаю, кто из заказчиков дал команду разработчикам создать в этом мире такую гадость. Только настоящий маньяк-садист мог придумать такое, обеспечив реальную возможность распространения эпидемии зла. И я, как один из разработчиков виртуальной вселенной, просто обязан искоренить заразу во что бы то ни стало. Благо теперь у меня хватит знания и сил. А как ты здесь оказалась?» — неожиданно спросил свою первую в этом мире близкую подругу. «Из-за тебя я неожиданно обрела свой полный божественный аспект», — улыбнулась она, поглаживая меня по волосам. «Испугавшись потерять тебя навсегда, я не знала, чем смогу помочь, едва не разрушив сама себя от горя и тоски. И в последний момент давно и, как я считала, безвозвратно утраченное могущество вернулось ко мне. Я вновь стала хранительницей любви и светлых надежд. Только они способны справиться с любыми трудностями и невзгодами. Поспешив к тебе, я успела. Мы все успели». Она оглядела всех остальных женщин, пребывающих в полной прострации после ее слов. Вероятно, они только сейчас узнали, кто же она такая на самом деле, ибо нынешняя внешность Лиевы заметно отличалась от того образа, который воплощен в статуэтках над ее алтарями в храмах всех богов. Или вообще первый раз живого бога увидели. «Мое большое путешествие окончено, мой любимый господин, теперь я всегда останусь рядом с тобой», — сказала она, припав к моим губам жарким поцелуем. И только через сутки, все же выбравшись из спальни, я узнал, что провалялся в бреду целую неделю. Зато теперь знаю практически все про темную магию. Стоит отметить, тьма к ней не имеет никакого отношения, и выражение «темная магия» принципиально неверно. Просто большая часть ее проявлений видится как некое затемнение, причем даже невооруженным глазом. Правильнее же ее назвать «магия волны резонансов». Весь здешний материальный мир, оказывается, соткан из энергетических колебаний, принимающих различные формы. Но просто так повлиять на них нельзя. Требуется особая форма энергии, которую могут вырабатывать живые существа. С помощью ритуалов мучительного умерщвления адепты темного собирали и концентрировали эту энергию, заставляя ее нарушать равновесие мира и воплощать их замыслы. К счастью, всех живущих, удобных мест для эффективной концентрации той силы в мире не так много. Баронство ток оказалось одним из них, где адептам удалось изменить общий фон колебаний на огромной площади. Именно потому там не работают пространственные техники. Впрочем, счастливое место, где располагался городской портал, все же смогло сохранить устойчивость. Интегральная магия и ее производные мешали осуществлять манипуляции магии колебаний и резонансов. Именно потому адепты не пользовались амулетами и вообще старались держать их на значительном расстоянии от себя. Иначе приходилось учитывать помехи и серьезно усложнять расчеты любых заклинаний. Темная корона великого адепта являлась единственным артефактом, пригодным для них, усиливающим некие базовые резонансы. Он серьезно поднимал возможности своего владельца по воздействию на реальность. Для меня полученные знания были невероятно ценны, ибо имелось некоторое понимание, Как использовать магию волн без принесения человеческих жертв исключительно за счет своей силы? Сей путь требовал просто умопомрачительного уровня концентрации сознания, но у меня имелись специальные упражнения из фолианта для истинного жизнетворца, позволявшие достигнуть подобных высот. Глава 15. Закрепляя успех. За время моего временного отсутствия часть проблем рассосалась сама собой. Удерживающая воду в озере плотина не выдержала без постоянного пригляда почивших создателей. Всесокрушающего водяного вала не получилось. Река действительно разлилась, однако катастрофы в ее нижнем течении не произошло. Наша крепость спокойно пережила паводок, подступивший к ее стенам, а галеры вовремя спасли ушкуйники, выйдя на них в открытое море погонять пиратов, решивших проведать свои тайные базы на берегу. Более того, от разлива получилась сплошная польза, ибо пороги перестали существовать, бушующая вода выворотила и унесла к морю огромные камни, вместе со всеми магическими барьерами, жившими в них. Теперь река стала пригодной для прохождения любых гребных судов и кораблей, имеющих дополнительные магические движители. На одних парусах проходить горную узость, сжимающую речное русло, слишком опасно. И если природные силы справились без человеческого участия, то проблемы с бывшими темными легионами требовали моего личного вмешательства, как и решение судьбы барона Тока. Пообщавшись с ним, я быстро выяснил, что выдавать его для королевского суда крайне нежелательно, ибо там из него быстро сделают крайнего и отправят на свидание к палачу, а ведь по сути он ни в чем не виноват. Как и всех прочих, адепты темного его держали в роли заложника и заставляли исполнять их волю. Более того, барон пытался с ними бороться, однако не преуспел, напрасно потеряв жену и двух сыновей. В общем, ему можно только посочувствовать, но никак не обвинять в трусости и малодушии. Однако главной причиной, по которой его не следовало выдавать королю, оказался мой личный интерес. После казни барона, не имеющего прямых наследников, его земельное владение перейдет в собственность короля, а кому он его потом передаст и на каких условиях, совершенно не ясно. По крайней мере, я не хочу давать ему крупного козыря на ближайших переговорах. Барону ничего не оставалось, как признать своим первым сюзереном великого императора и пойти под его невидимую длань. Остатки армии баронства тоже присягнули ему. Последние же рейнджеры вошли в мой клан. Для них имелась работа по профилю, требовалось переловить разбежавшихся по лесам работорговцев. Надо же и королю бросить кость с приличным куском человеческого мяса. В столице еще не знали о происшедшей в баронстве смене власти, хотя по суете наших людей и массовым закупкам продовольствия кто-то уже начинал догадываться. Долго тянуть с информированием широкой общественности было нельзя. Оставалось решить последний важный вопрос. По-моему, тут кто-то еще не до конца осознал, что должен просить снисхождения, стоя на коленях, а не выставлять условия со своей стороны и тем более пытаться запугать протягивающего вам руку помощи. Семеро спонсоров-легионеров, участвующих в переговорах, никак не хотели признавать очевидного. Более того, сразу же попытались запугать меня и весь мой клан сильным осложнением жизни в реальном мире, если мы не выполним всех их условий, а хотели они немало. Как минимум передачи захваченного моими людьми баронства им и всех трофеев, которые мы уже благополучно прибрали к рукам, и еще удовлетворение целого списка других претензий. Ладно, мы игроки, с нами вы, возможно, что-то сделаете. Я окинул немолодых наглецов суровым взглядом, но что вы противопоставите великому императору? Для него вы все жалкие ничтожества, не имеющие за душой ничего, кроме денег. Ему они не интересны, ибо за ним стоят верные люди, много верных людей. Вам, паразитам на шее человечества, этого не понять, вы живете в мире других ценностей, но их значение здесь далеко не определяющее. В моей власти разрушить все ваши немалые вложения лишь одним движением пальца. Я демонстративно погладил перстень на своей левой руке. Алтарь Возрождения, к которому оказались накрепко привязаны все легионеры, благополучно заминировали наши диверсанты, и теперь я мог уничтожить его в любой момент. Для его создания адепты распотрошили священную рощу, вытащив из нее все малые алтари и сплавив их в единый монолит своим кровавым ритуалом, существенно увеличив их возможности за счет концентрации. Несмотря на способ производства, никакой особой скверны в нем не нашлось, Кроме блокировки привязки души игрока к любым другим менее мощным образованиям аналогичного функционала, теперь легионерам действительно бесполезно менять персонажа. Первая же смерть непременно вернет их сюда. Разрушить же алтарь монолит очень непросто. Мне пришлось пожертвовать парой крупных сапфиров и рубинов на создание магической мины достаточной мощи. При разрушении концентрированной точки возрождения легионеры смогут возрождаться на местах их прежней привязки, но там их уже поджидает стража. В силу разного времени появления отдельных игроков из алтарей палачи справятся с ними, независимо от их количества. Для организации же крестового похода на обитаемые земли королевства легионам не хватит продовольствия, а в баронстве они не устоят против имеющихся у нас спецсредств. Все это я подробно высказал спонсорам, вместе с категорическими требованиями великого императора, выраженными в ультимативной форме. Фактически от них требовалось полное и безоговорочное подчинение в обмен на принятие под свою длань и последующую защиту. Великий император строг, но милостив. Потому он готов предоставить вам единственный шанс доказать свою принадлежность к числу его сторонников, а не врагов, подлежащих поголовному истреблению, без жалости и сожаления. Тогда вы, возможно, сможете и лично пообщаться с ним. Пока же вы все совершенно недостойны большего, чем целовать его старый сапог. Смотреть в налившиеся гневом лица финансовых воротил мне не хотелось, потому оставил их наедине с тикающим таймером. Если они не соглашаются с требованиями за 4 часа, то пусть пеняют исключительно на себя. Через подслушивающее плетение их спор, перешедший в драку, слушало немало народу, как из семейников, так и из других кланов, ныне входящих в легионы. В отдельном шатре мы собрали тех, кого посчитали наиболее разумными, а также авторитетными среди своих. Если их спонсоры не договорятся, можно попытаться обойтись и без них, пусть это и потребует дополнительных расходов с нашей стороны. Однако разум возобладал над жадностью и эмоциями, правда, не у всех. Из 7 продолжить проект согласились только 2, пообещав другим возместить часть убытков, что их как-то устроило. С этими 2 я и продолжил разговор. «Вы уже все слышали», — однозначно заявил мне Ибрагим, весьма колоритный дядька восточной внешности. «Мы согласны с предложенными условиями, однако не все находятся исключительно в наших силах. Слишком велики расходы и ответственность перед акционерами. Мы вполне способны выйти из дела с минимумом личных потерь, но тогда пострадает множество простых людей. Я считаю, так дела вести нельзя. Вот это попрошу довести до вашего великого императора. У меня имеются все полномочия для заключения договора от его имени». Слова спонсора мне понравились, ибо он действительно мог уйти, громко хлопнув дверью, но не хотел этого делать. «С особенностями вашей модели бизнеса мне уже довелось ознакомиться. В целом она мне не нравится, а именно, ее главная направленность на военную добычу и последующую эксплуатацию захваченных колоний. Нельзя постоянно играть в игры исключительно с нулевой суммой, но некоторые элементы, способные окупить вложения и даже получать прибыль, вполне приемлемы. Вероятно, сыграет и сделанная ставка на военную силу. Однако подготовка и оснащенность легионов откровенно недостаточно для будущей мировой войны. Ограничения по уровню возрождения для вас теперь нет, этим надо воспользоваться. Со своей стороны мы готовы помочь оружием и инструкторами, но для закупки всего необходимого потребуются немалые средства. Раз вы готовы присягнуть великому императору, часть расходов сможете компенсировать за счет ресурсов этого баронства, к которому вы все теперь крепко привязаны. По моей информации, здесь имеются серебряные рудники и копи неплохих самоцветов. Сейчас они безлюдны, причины вам хорошо известны. Приглашайте мастеров, нанимайте работников, рабства тут больше никогда не будет. Пусть и не сразу, но общие интересы нам удалось найти. После присяги с целованием сапога великого императора объединенное войско кланов становится новым кланом-монстром с названием «Имперские легионы». Клан-семья берется обучить людей по своим методикам, а также помогает легионам с оружием и амуницией, по ценам значительно ниже рыночных, но с учетом текущих на момент поставки. В дальнейшем предполагается компенсировать разницу за счет захваченной в боях добычи, сбором которой станут заниматься исключительно трофейные команды семейников, уже доказавшие свою честность и профессионализм. Мне же предстоит решить все политические вопросы с королем, иначе наш общий план ничего не стоит. «Эх, зачем же ты так поторопился, мил человек?» Покачав головой, сокрушенно заметил Диал Первый. «Объявить себя великим императором, значит обречь себя и всех стоящих за тобой людей на бесславную кончину. А кто мне прежде говорил о том, что кое-на-кого сделал свою ставку? Я изобразил искреннее удивление. Не стоит путать политический фарс и реальное самозванство, с большой грустью в голосе заявил он, на несколько мгновений закатив глаза, явно отдавая кому-то приказ по связанному амулету. К негативной реакции со стороны короля мы вполне подготовились. Клан Холл в гостинице превращен в настоящую крепость, другие клановые объекты под надежной охраной или заминированы. Если не получится решить дело миром, придется применить силу, как бы того ни не хотелось. Самозванство, вы в этом полностью уверены? В свой голос я влил изрядно желчи. Громкий титул ничего не значит без реальной силы, которая за ним стоит. И если эта сила имеется, то разве есть какая-то разница? Увы, король еще раз тяжело вздохнул, собираясь что-то рассказать, однако я заметил, как от его обруча власти на голове повеяло пробудившейся от спячки огромной силой. Когда-то мой далекий предок остался единственным верным своему сюзерену, великому императору, создавшему ту самую древнюю империю. Предок сумел отстоять свои владения в гражданской войне, охватившей весь мир, и сохранить кое-что из имперского наследия. Он же заповедал всем своим потомкам ждать возвращения подлинного наследника имперского престола, уничтожая самозванцев любой ценой. Потому, как бы мне лично ни было выгодно согласиться с твоими предложениями, какую бы они ни сулили выгоду моему королевству, я не имею возможности нарушить завет. У меня просто нет иного выбора. А если я окажусь тем самым наследником? Вкратчиво спросил я монарха, уже собравшегося обрушить на меня неведомую силу своей короны, предназначавшуюся именно для такого случая. Наследника, ха-ха-ха. Он не смог удержаться и громко рассмеялся. Ты хоть представляешь, о чем сейчас говоришь? Вполне. Теперь тон мой стал исключительно серьезным. Что ж, Диал первый внимательно взглянул на меня, похоже проникнувшись серьезностью момента. Моему далекому предку великий император доверял настолько, что передал перед своей кончиной один могущественный артефакт, который признает исключительно подлинного наследника. С тех незапамятных времен он тайно хранится здесь. Ты готов пройти проверку им? В голосе монарха прорезались зловещие нотки. Видимо, самозванцу эта проверка обойдется дороже жизни. Вместо ответа я утвердительно кивнул. Король надолго погрузился в себя, с кем-то общаясь по связанному амулету, потом, расслабившись, откинулся на спинку своего кресла. И кто же такое учудил? Послышался знакомый голос неожиданно появившегося архимага позади меня. У него, похоже, имелся индивидуальный артефакт телепорт, аналогичный тому, который использовал Аллия. Ты не поверишь, мой друг Аркдайлин, но это он. Король показал на меня рукой. Демиус, мой ученик, изумился он. Не может быть. Если верить древним преданиям, наследник должен обладать какой-то особенной аурой, но никак не быть похожим на обычного человека. Не говоря лишнего, за пару секунд я свернул внешний слой ауры, демонстративно положив перстень долго на стол, постепенно высвобождая настоящее ядро, с которого слетели ограничители и маскировка. Невероятно, едва смог вымолвить пораженный до глубины души архимаг. Если только это не иллюзия, против которой пасуют все мои способности. Не иллюзия. Я покачал головой. Надеюсь, вам больше не нужно ничего демонстрировать. В своей ауре я медленно зажег несколько плетений нереальной для местных магов сложности и мощи. Да, это действительно все объясняет. Архимаг продолжал пребывать под большим впечатлением, хотя до сих пор, похоже, не мог поверить. Вот корона великого императора. Только она способна подтвердить права истинного наследника. Аркдайлин с полупоклоном признания положил передо мной небольшой венец, переливающийся синими и зелеными всполохами. Мощь, заключенная в нем, казалась поистине безграничной. Следует снять всю одежду и иные вещи, иначе сгорят, предупредил он. За несколько секунд я убрал с себя все лишнее в пространственный карман и отстегнул морского змея с пояса, положив его на стол. Стараясь не выдать своего волнения, решительно протянул к обручу руку и водрузил его себе на голову под изумленные взгляды короля и архимага. Вокруг тела закружились спирали энергии, постепенно проникая под кожу. Там они поглощались чем-то совсем уже позабытым, а именно, пеленой наследника имперского престола, давно сросшийся с моим организмом и до сего момента не подававший каких-либо признаков своего присутствия. Прошло несколько минут, и я весь с ног до головы переливался постепенно затухающими бликами света. Если поверить чувствам, Мне сейчас хватит сил перевернуть целый мир даже без помощи рычага. Приказывайте, лорд. Одновременно воскликнули два самых могущественных человека этого королевства, склонив свои головы. Думаю, обо всем происшедшем здесь пока никому не стоит рассказывать. Пусть все остается как прежде, задумчиво ответил я им, возвращая на место морского змея и быстро одеваясь. Сколько там той одежды, сапоги, еще те, созданные из живых огненных гикконов, которым до сих пор так и не нашел подходящей замены, и живая броня, способная принимать любые внешние формы обыкновенной одежды. Адамантовую нательницу в этот раз решил на себя не накидывать, ибо пришло знание, мое тело сильно изменилось и теперь способно отразить любое оружие гораздо лучше нее. Лишь перчатки с когтями чистой силы могут всегда пригодиться. Абсолютной неуязвимости, увы, нет. Энергетические и очень мощные ударные воздействия, а также некоторые магические яды все равно остаются опасными. Перстни, амулеты на руки, клинок духа на пояс, некоторые мелочи в волосы, теперь все. Осталось навести последний марафет. Взглянул в висящее на стене ростовое зеркало и мысленно приказал короне стать невидимой и перейти в бесплотное состояние, постепенно сворачивая и уплотняя ауру. Еще пара минут ушла на восстановление верхнего слоя, по которому меня опознают как сильного, но вполне рядового мага. Ну, господа властители, готовы ли вы к покорению всего остального мира? Широко улыбнувшись, спросил молчаливых свидетелей происшедших метаморфоз, не способных отвести взгляда от моей фигуры. Казалось бы, все важные дела сделаны, и теперь можно спокойно отдыхать, а нет. Успех требуется закреплять и проводить необходимые информационные и дезинформационные мероприятия, в том числе и среди своих людей. Мне долго ничего не приходило в голову на тему, как может выглядеть благодарность великого императора тем, кто отстаивал его интересы с оружием в руках. Земли и титулы, все это станет реальным после образования империи. А сейчас требуется что-то более простое типа особого памятного знака. И не придумал ничего лучшего, чем учреждение медали. В качестве основы взял счастливый империал исчезнувшей империи. Редкость и ценность, а заодно символ, как бы устанавливающий прямую связь от далекого прошлого к славному настоящему. Из своего первого похода по неведомым землям я вынес два сундука таких монет, которые лежат в пространственном кармане мертвым грузом. Имеющиеся знания и опыт позволили установить общее позитивное влияние империала на своего владельца. Если опустить частности, то при помещении такой золотой монеты на уровне груди увеличивается подвижность энергии в ауре и быстрее восстанавливается баланс в случае каких-либо внешних воздействий. Одним словом, империал является слабым защитным и усиливающим амулетом, а также хорошо способствует развитию любых способностей, завязанных на ауру, в том числе и интуиции. Как создать подобный эффект при столь малых энергетических затратах иными способами, я не понимал. Возможно, как-то влиял материал, все же 12 граммов чистейшего золота. Меня хватило лишь на добавку внешнего кольца крепления из тонких перевитых полосок истинного серебра и мифрила, дополнительно усиливающего позитивные эффекты самой монеты, а также цепочки из солнечного железа, ослабляющие любые проклятия не хуже прежде разработанных обручей и ускоряющие естественную регенерацию жизненной силы. Загрузив срочной работой клановых мастеров и промышленные амулеты, отправился в баронство ТОК, дабы вручить пару сотен медалей из первой партии легионерам. Все наши люди, принимавшие участие в недавних боевых действиях, получат свои награды чуть позже в камерной семейной обстановке, а кое для кого другого придется устраивать настоящее шоу. Хоть в прошлый раз удача отвернулась от вас и вам пришлось познать горький вкус поражений, великий император высоко оценил немалый организаторский талант ваших некоторых командиров. Усиленный магией голос короля опускался сверху на выстроенные в боевые порядки имперские легионы. Зрелище, на которое решили заглянуть Диал I, Аркдайлин и еще десяток видных людей королевства Лаира, заставляло проникнуться сторонних зрителей до глубины души. Чуть менее 300 тысяч человек заняли огромное поле перед активно строящимся большим военным городом. Над алтарем Возрождения, заметно выделяющимся на фоне остальных строений, уже хорошо поработала богиня Лиева, за пару дней вырастив вокруг него купол из живых деревьев, сросшихся кронами. Никогда бы не подумал, что она станет приверженкой эльфийского стиля и начнет всерьез рассуждать о живых городах. Однако получилось исключительно красиво, восторгались практически все, кто видел это чудо. Мне тоже довелось поучаствовать в окончательной доводке, подвесив вокруг живого сооружения модернизированные щиты жизни с системой допуска, пропускающей только тех, кто идет от алтаря наружу, и не пропускающий никого в обратную сторону. Такая защита потребовалась, дабы исключить бесконтрольный рост численности имперских легионов, когда станет широко известно об отсутствии у их алтаря ограничения на перерождение. Всем новым желающим стать легионерами сначала потребуется сдать экзамены и заслужить доверие, и только потом их допустят до алтаря. Под нашим контролем, естественно. Когда же наш клановый резурект достигнет своего предела числа пользователей, мы тоже станем направлять людей сюда. И потому он постановил наградить особыми знаками отличия следующих военачальников. Идея провести церемонию награждения на таком высоком и исключительно статусном уровне оказалась весьма своевременной, ибо полностью отвлечет внимание от моей персоны и вообще от нашего клана до поры до времени. Пусть недруги и дальше гадают, существует ли этот великий император на самом деле, или от него остались только одни сапоги, а вся шумиха призвана затянуть начало большой войны. После пира, последовавшего за торжественным награждением достойных, мне пришлось тайно исполнить крайне неприятную роль. Наряду с работорговцами рейнджеры изловили единственного игрока, ставшего настоящим адептом темного и достигшего на этом пути немалых высот за счет своей патологической жестокости. И если с работорговцами разберутся палачи короля, то с адептом им не справиться. «И что ты мне сделаешь?» – нагло заявил мне он, будучи крепко привязанным к дереву. «Даже если я начну заново, то быстро верну утраченное и получу гораздо больше. Против постигших секрет истинной силы бытия у вас всех нет действенного средства. Вам просто не хочется принять, что вы все должны служить высшим существам, просить их милости и безропотно принимать свою долю. Ну же, давай, бей, и я вскоре докажу всю ничтожность ваших жалких потуг что-то изменить. Я бы не стал на твоем месте так однозначно заявлять». Задумчиво покачав головой, я перекинул свой вампирический кинжал из руки в руку. Побежденная душа великого адепта одарила меня способностью видеть местонахождение души в теле человека. Для нее не имелось какого-то определенного места, она могла занимать практически любую точку. И после моего заявления душа игрока, добровольно выбравшего темный путь силы, спешно переместилась к пятке левой ноги. Именно туда я и нанес свой стремительный удар. Вспыхнул камень в рукояти кинжала, а тело мгновенно умершего предателя всего человеческого осталось целым и не спешило распадаться. Не знаю, что с ним теперь произойдет в реальности, кома или смерть, но в виртуальный мир со своим особым мировоззрением высшего существа он больше не попадет. Быстро прошли еще несколько дней, полных хлопот и суеты. В столице королевства состоялись пышные празднования победы над мятежным баронством, прошли публичные наказания виновных, торжественное награждение некоторых причастных и большого числа благополучно примазавшихся к ним. Хорошо хоть не моими медалями, те предназначались исключительно достойным. Жизнь постепенно входила в мирное русло, и только флюиды прячущихся за закрытыми тяжелыми тучами горизонтами будущих событий изредка портили настроение тем, кто их мог чувствовать. Однако у меня с богиней Ливой оставалось еще одно незавершенное дело – требовалось уничтожить алтарь темного божества. Банально взорвать его не получится. Мой перстень-определитель вообще признает его неуничтожимым. Однако моих нынешних знаний вполне достаточно, чтобы в этом конкретном случае совершить нечто невозможное. Поднимая и держи на весу, мысленно скомандовал богине, выравнивая колебания окружающей среды, дабы осуществить пробой пространства. Бросай. Кроваво-красная пирамида исчезла во всполохе света, чтобы появиться на безжизненном берегу горного озера, откуда я когда-то достал обломки космического корабля. Похуже места не нашел, жалко портить такую красоту, недовольно заметила Лиева, когда мы переместились вслед за алтарем. Увы, для работы нам потребуется одновременное сочетание нескольких природных факторов, которые имеются здесь. Пришлось объяснять, иначе она может отказаться помогать и потребовать искать другое место. Действительно похуже. Наверняка есть и другие места с подходящими условиями, но там может встретиться много жизни, которая обязательно пострадает. Догадываешься, каким будет результат? Ты прав, я здесь рядом даже травы не чувствую, согласилась она все же с моим выбором. Красивое, но мертвое место, которое вскоре станет еще мертвее. Эх, и на что же ты меня толкаешь, мой любимый господин? Выполнить свой долг перед людьми, пафосно заявил я ей, вгоняя девушку в краску. Так, все необходимые элементы расставлены, поток силы из земли стабилен. Тут можно поставить мощный телепорт, присутствуют все необходимые условия, однако не судьба. Как можно разрушить неразрушимый предмет? А если он постоянно колеблется с определенной частотой, которая не соответствует его идеальному расчетному резонансу, уже понятнее. План простой, однако его реализация потребовала серьезной подготовки. Направляя свою силу в воронку захвата, как только она появится, дальше я сам все сделаю, скомандовал я богине, активируя плетение силы в окружающих темный алтарь амулетах собственного изготовления. Вокруг него появился тускло светящийся барьер, постепенно набирающий яркость по мере вливания божественной силы. В какой-то момент произошло уравнивание частоты между внешней колебательной системой и темным алтарем. Возник внешний резонанс, заставивший барьер ярко засиять, как настоящее маленькое солнце. Но процесс на этом не остановился, частота постепенно изменялась, методично подтягиваясь к конструктивному резонансу материального тела. Датчики амулетов сигнализируют о первых нарушениях целостности поверхности пирамиды. Глаза и взгляд силы давно ослеплены буйством энергии. И в момент появления долгожданного сигнала сбоя частоты, возникшего из-за разрушения материального тела, свечение мгновенно гаснет, а в следующее мгновение барьер разлетается мелкими осколками. На месте рассыпавшейся пирамиды стоит двухметровая человеческая фигура и смотрит на нас крайне неодобрительно. «Зря вы решили потягаться со мной силой, наивные глупцы!» Низко пророкотала она, так что задрожали ближайшие пики гор, с которых сорвались вниз каменные обвалы. «Теперь вы ощутите на себе мой истинный гнев от фигуры явившегося по нашей душе темного бога. В том, что это был именно он, у меня не имелось никаких сомнений, к нам протянулись серые жгуты силы, и если мой щит жизни почти развеял ее, то Ливи пришлось туго. Действуя на одних рефлексах, рубанул по идущему к ней жгуту клинком духа, с легкостью перерубая его, тот лопнул, как туго натянутая резина, сильно ударив по своему хозяину, заставив того сделать пару шагов назад, дабы удержаться на ногах. «А вы забавные игрушки!» Рокочущий голос заставлял прижиматься к земле, но я устоял на ногах. Выждав удобный момент, пробил пространство до нашего дома и зашвырнул туда свою подругу. Этот бой явно не для нее. «Смертный, неужели ты один на один решил потягаться с Богом?» В голосе темного послышалось настоящее ехидство. «Ничего, сначала я раздавлю тебя, а потом доберусь и до глупой богини, сделавшей неудачную ставку в игре на свою жизнь. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, мразь. У меня тоже неплохо получается давить голосом. Я прихлопнул твоего лучшего почитателя, и за тобой дело не станет». После моих слов темный впал в бешенство. Однако его удары возвращало ему зеркало зла, еще больше выводя его из равновесия. Но терпеть частично проходящие отголоски ударов казалось едва возможно. На ногах я держался только из чистой вредности, дабы не показать своей слабости. Если бы не корона великого императора, щедро вливавшая в меня свою непонятную энергию, он бы меня свалил. Поняв, что бьет сам по себе, бог громогласно рассмеялся и взмахнул руками. Все пространства позади него заполнили темные фигуры когда-то принесенных ему жертв. Сколько их здесь возникло, совершенно невозможно сосчитать. Сотни тысяч, миллионы. Темный еще раз громко рассмеялся, а его кошмарное воинство медленно двинулось в мою сторону, запустив дюжину огненных шаров и столько же молний. Понял, бесполезно, сколько бы ни было у меня энергии, их все равно больше, ибо на месте упавших мгновенно появляются другие. Все пространства вокруг заполнили воплощенные в призрачную хмарь души мертвецов, медленно приближающиеся ко мне, дабы выпить всю имеющуюся жизнь. Ярчайший истинный свет их совершенно не пугал и не останавливал. Любая магическая и физическая защита бессильны против их всесильной жажды. Суетная попытка уйти прыжком сквозь пространство подальше отсюда благополучно провалилась, вызвав очередную вспышку ракочущего хохота. Темная стена неумолимо приближалась, и когда я уже был готов впасть в отчаяние, вдруг вспомнил, что не один. За мной стоят люди. Много людей, которые верят в меня и готовы помочь в трудную минуту. Рядом из воздуха соткалась ярко светящаяся фигура воина в полной боевой выкладке и с оружием в руке. Затем вторая, третья. В них я узнавал наших клановых бойцов, невообразимым образом пришедших на помощь своему лидеру. Слаженно действующая сияющим оружием белая волна откинула прочь приближающийся мрак. Жертвы, сколько бы их здесь ни оказалось, не могли достойно противостоять воинам. Мысленно направляя бойцов, Я двинулся к сильно недоумевающему по поводу происходящего темному божеству, медленно, шаг за шагом приближаясь к нему. Мои воины не смогли подойти к темному, но стремительно оттесняли алчущих жизни жертв все дальше и дальше. Между мной и Богом образовалось открытое пространство. Подходя к своему врагу вплотную, неожиданно я осознал, что нужно сделать. Магия и любое оружие бессильны против него, и он об этом прекрасно знал, победно усмехнувшись. По его разумению, никакого вреда ему не причинить, но я видел пылающую тьмой душу в самом центре его груди. Физическое тело для Бога, достигшего такого могущества, совершенно ничего не значит, оно лишь средство проявить себя в материальном мире. Моя правая рука с зажатым в ней большим черным алмазом легко пробивает его плоть. Окружающий мир в одно мгновение погас, и только идеальная форма шипастой звезды заполняет быстро растворяющееся в пустоте сознание, дабы наконец-то воплотиться великим камнем тьмы. Эпилог. Две едва заметные персоны смотрели с вершины горы вниз, туда, где в лучах вечернего солнца сверкало яркими бликами большое горное озеро. Пространство вокруг него выглядело поистине фантастическим. Белые и черные камни складывались волнами, пытавшимися погасить друг друга. Вся долина вокруг озера превратилась в поле сражения этих волн. Естественно, никакого движения внизу не происходило, и только игра света и теней создавала иллюзию непрекращающейся борьбы. «Брось ты эту глупую газету смертных, Диари!» Звенящую тишину нарушила одна персона, обратившись к другой. «Зачем же сразу бросать, Грас?» Ехидно заметила вторая. «Вот послушай, о чем там пишут». Большим переполохом завершился последний ежегодный аукцион лошадей и рабов. Все терпеливо ждали, когда же представит публике рабыню поистине невероятной красоты, заявленную на торги. Предварительные заявки на лот начинались от 40 миллионов торговых золотых, а предполагаемая конечная цена должна была перекрыть планку в 100. Основных претендентов, собиравшихся вести борьбу, все хорошо знают, потому можно лишний раз не упоминать их имен. Когда же рабыню вывели на обозрение публики и сорвали с нее одежду, дабы все почтенные граждане, участвующие в торгах, смогли увидеть товар во всей красе, она непонятным образом смогла избавиться от ошейника и выхватила у ближайшего охранника меч. Убив шестерых охранников и ведущего торги всего за несколько мгновений, обнаженная рабыня пробежала по головам собравшихся в торговом зале. Все присутствующие застыли в замешательстве и нескоро пришли в себя. Подобного в многовековой истории Крафаги никогда не бывало. Когда же за сбежавшей рабыней отправилась многочисленная погоня, она уже покидала порт на самом быстром корабле, пленив его капитана своей невероятной красотой и совершенно неженской силой. Собранная для ее поимки эскадра через несколько дней вернулась ни с чем, опасаясь приближающегося урагана. Происшедший инцидент серьезно пошатнул позиции торгового дома братьев Блинк, обязанных выплатить прежнему владельцу рабыни огромную неустойку и компенсировать моральные переживания видным гражданам республики. Как рассказывают отдельные свидетели, пожелавшие остаться неизвестными, многим пришлось срочно менять нижнюю одежду. Назначенная за поимку беглянки премия в 30 миллионов торговых золотых привела всех охотников за головами республики и других стран в немалое возбуждение. Наши эксперты пришли к единому мнению, что через несколько месяцев сбежавшую рабыню вновь выставят на торги, приняв дополнительные меры безопасности. Ради такой великолепной женщины, способной к тому же на невероятные поступки, многие захотят растрясти свои лежалые капиталы. Спешите подавать заявки, число мест в торговом зале ограничено. Твоя работа, Диари, первая персона едва удержала рвущийся наружу смех. Хочешь, верь, а хочешь, нет, но я тут совершенно ни при чем. Вторая скомкала газету и бросила ее вниз. И никто из наших, похоже, тоже не вмешивался. Неужели та смертная сама совершила такой поступок? Бог воинов Грас испытал настоящее удивление. Узнаем в ближайшее время, когда ее действительно поймают охотники, тихо заметил бог торговли Диари. Деньги обладают огромной силой, с которой не совладают ни великие герои, ни великие героини. Ты ведь сам сейчас плохо веришь в свои слова, укоризненно заметил бог воинов. Отнюдь, друг Грас, отнюдь. В голосе бога торговли проскользнули нотки самодовольства. Твоя любимая война – всего лишь продолжение и прямое следствие торговых дел. Она начинается ради денег и ради них же заканчивается. Сколько раз тебе можно напоминать о том, что война мне откровенно неприятна, недовольно фыркнул Грас. Эта Аршина любит войны, так как они порождают питающую ее скорбь, горе и другие тягостные переживания. Мне же больно наблюдать, как мои почитатели массово уничтожают друг друга в сражениях за совершенно чуждые им интересы твоих почитателей. Вот видишь, дружище, вот видишь. Диарий расплылся довольной улыбкой. Во время мира деньги помогают готовиться к войне и рождают твоих почитателей, во время войны твои почитатели становятся гумусом, на котором потом взрастет новая поросль денег. И так будет происходить всегда. Я бы не говорил так определенно, задумчиво ответил бог воинов. Достаточно заглянуть вниз, чтобы понять, грядут большие перемены. Доблесть и честь вновь низвергнут изворотливость и подлость. Думаю, ты ведь не просто так пришел сюда взглянуть на место гибели того, кто некогда оказался сильнее всех нас, вместе взятых. Или ты уже позабыл ту давнюю битву? Так ничего и не ответив, Диарий просто исчез. Вскоре бесследно пропал и его собеседник, и лишь вездесущий ветер гнал по склону гор одинокий комок бумаги, единственное свидетельство, что здесь кто-то недавно был. Алексей Сергеевич Абвов. Цифровая пропасть. Взгляд со дна. Пролог. Собравшихся в относительно небольшом богато украшенном помещении на одном из многочисленных океанских островов, находящемся в частном владении людей, узнали бы очень немногие. Их лица не показывали по головедению, интервью с ними не печатали глянцевые журналы. Некоторые специалисты, кому по должности положено, конечно, знали, кто есть кто, однако широкие массы общественности пребывали в блаженном неведении. Реальные владельцы основных капиталов планеты не любили публичности. Несмотря на взаимные противоречия и конфликты, порой перерастающие в настоящие войны, теневые владыки мира иногда собирались вместе, дабы обсудить планы на будущее. Ведь все их конфликты лишь следствие игр, которыми они занимались друг с другом, игр ценой миллионов и миллиардов человеческих жизней. Однако сами игроки измеряли стоимость не в жизнях, а в деньгах, еще одной абстракции, которой они легко манипулировали исходя из своих потребностей. Итак, господа, перед собравшимися за большим овальным столом людьми в дорогих костюмах выступил хозяин этого места. Официально довожу до вашего сведения информацию о том, что все необходимые мероприятия по всемирной национализации проекта «Сфера» завершены. Неужели мы наконец-то получили полный доступ к управляющей системе? Задал вопрос кто-то из сидящих по правую руку от хозяина острова. Увы, тот развел руки в стороны, несмотря на введение наших представителей в руководство компании. Внутренняя система распределения ресурсов остается полностью закрытой. Более того, мы получили подтверждение, что к ней не имеют доступа и ее непосредственные создатели, она полностью автономна и вполне самодостаточна. Предвидя возможные вопросы, сразу отвечу на главный из них. Отключить и заменить управляющие машины невозможно без полного разрушения действующей виртуальной вселенной. Затраты времени на перезапуск полностью управляемого проекта примерно оцениваются от 5 в лучшем и до 10 лет в худшем варианте. Учитывая нашу заинтересованность как можно скорее вывести из мировой экономики и санировать глупые капиталы, такое решение совершенно неоправданно. По лицам собравшихся важных людей проскочило заметное сожаление. Они привыкли всегда твердо держать руку на пульсе процессов, от которых зависит их неограниченная власть. Как продвигается этот столь важный процесс и не пострадают ли наши интересы? Раздался еще один вопрос из-за стола. Несмотря на все предпринимаемые нашими управляющими мерами, реальная экономика продолжает надувать бесконтрольные финансовые пузыри, чему немало способствует явно проявившееся ограничение добычи важных природных ресурсов. Это заявление докладчика вызвало на лицах многих уже вполне отчетливое недовольное выражение. Однако темпы их роста сильно замедлились. Потенциальная прибыльность новых активов оказывается заметно привлекательнее, несмотря на более высокий риск. На сырьевых биржах уже осуществляются фьючерсные торги мифрилом и истинным серебром вкупе с рядом других несуществующих продуктов. Более детальную информацию можно почерпнуть из общего отчета, имеющегося у каждого из нас. Доклад с вопросами и ответами продлился еще пару часов, после чего собравшиеся продолжили общение в более непринужденной обстановке с легкой закуской и изысканными напитками. «Гляжу, Джо, ты помолодел лет на 20, я тебя даже не сразу узнал. Подумал, ты своего сына вместо себя прислал, решив наконец-то вводить его в реальные дела». Обратился один весьма немолодой господин с бокалом вина в руке к другому, выглядящему существенно моложе. «Знал бы ты, во сколько мне это обошлось, Рик», — с улыбкой ответил тот, подхватывая с подноса молчаливого официанта очередной бокал. «Каждый раз приходится терпеливо ждать своей очереди на прием к магу жизни. Неужели ты не способен купить какого-то там нарисованного мага со всеми потрохами?» Язвительно усмехнулся немолодой господин. «А ты сам попробуй». Ответная ухмылка излучала настоящий сарказм. «Скоро поймают беглую рабыню. Тогда попробуй выиграть аукционные торги. Здесь многие кровно заинтересованы в личном целителе, ибо поддержание кондиции молодого тела в реальности требует постоянного воздействия там. Еще скажи, что и прочая тамошняя магия начинает проявляться здесь». Джордж явно не верил своему давнему приятелю. «Внимательно ознакомишься с предоставленным отчетом, узнаешь», – недовольно заметил тот. Пока другие общались в непринужденной обстановке, четверка заговорщиков удалилась в отдельный кабинет. «Значит, тебе не хватает собственных ресурсов, Майк?» – спросил один из них другого, после того, как они убедились в отсутствии посторонних ушей. Особых секретов от других участников собрания они все равно обсуждать не собирались, однако некоторые разговоры стоило оставить исключительно в узком кругу. «Дело не столько в самих ресурсах, сколько в недостатке времени», – ответил ему тот. «Как вы все уже смогли прочувствовать на себе, четырехкратная разница скорости событий в некоторых делах значит слишком много. Способных принимать важные решения доверенных управляющих можно пересчитать по пальцам одной руки, многое приходится делать самому. Думаю, господа, у вас аналогичная ситуация. Стоит объединить некоторые усилия к взаимной пользе. Мне почему-то не хочется принимать участие в войне», недовольно заметил еще один господин. «Война не спрашивает нашего согласия, Роберт», ухмыльнулся Майк. «Стоит признаться самим себе, в этот раз нас красиво обошли на повороте. К чему все старые бренды и распределенное товарное производство, когда многочисленные потребители богатых стран получили вкусную соску, пустышку? У тебя есть свежая идея, как можно исправить сложившееся положение?» Роберт, похоже, уже догадался, о чем пойдет речь. «Естественно, Роб», тот хитро улыбнулся. «Уничтожать или же затруднять развитие практически нашего проекта не имеет смысла. Однако стоит обратить тенденцию массового убегания потребителей из реального мира. В крупных городах недвижимость планомерно падает, но пока не скатилась до минимальной планки, за которой произойдет критичное обесценивание залоговых активов и последующий крах банковской системы. Если для нормальной жизни цивилизованного человека требуется минимум 26 квадратных метров искусственной площади, то виртуальная вселенная позволяет ограничиться 4 кубическими. Именно столько требуется для поддержания живого тела неограниченно долгое время. Человечество постепенно переселится под землю, как в том старом фильме. Причем, совершенно добровольно. Для нас, с одной стороны, от этого одна польза, однако быстрота изменений может привести к большим потерям. Сейчас ситуация еще остается под контролем, но вы ведь не хотите повторения большого ипотечного кризиса, причем без нашего прямого управления, потому стоит несколько придержать темп оцифровки человечества, несколько ухудшив условия жизни по другую сторону. Большая война – самое лучшее средство, благо внутри имеется неплохая тенденция. Если получится дополнительно заработать, я только за. Наконец-то высказался молчавший до этого господин. Большая война позволит всем хорошенько развлечься. Остальные повернули головы в его сторону и обозначили свое согласие едва заметными кивками. Первая глава. Ступая по своему следу, сознание никак не хотело возвращаться из блаженного небытия, несмотря на чьи-то потуги познакомиться со мной поближе. И все же недовольное фырканье заставило вернуться к реальности и открыть глаза. «Ну, здравствуй, морда полосатая», — сказал вслух большому еноту, тщательно обнюхивающему мои ноги. Енот оказался старым знакомцем, ибо с ним удалось плодотворно пообщаться, когда я только попал в виртуальный мир без какой-либо возможности выйти из него. Прошедшие в наградной локации край забытых героев годы не сильно сказались на любопытном звере. Он стал еще толще и пушистее, а шерсть немного посветлела от добавившихся седых ворсинок. «Опять что-то стащить хочешь?» – мысленно спросил его, когда он стал примиряться зубами к моей рапире. Енот поднял удивленную морду и пару раз глубоко втянул воздух, мысленно транслируя свою радость от встречи старого знакомого вместе с желанием получить чего-либо вкусненького. «Сейчас гляну, чем тебя можно угостить», – привычно потянулся к своему пространственному карману, в котором у меня хватало всяческих съестных припасов, сразу же обнаружив некоторые странности. Доступа к своей сумке контрабандиста я больше не имел, ибо на пути к спрятанным в ней богатствам мертвым грузом лежал великий камень тьмы. Помню, как в самый последний момент битвы с темным божеством на последних крохах сознания сумел перенести его из реального мира в пространственный карман, после чего окончательно отрубился. Камень оказался настолько сильным, что погрузил все замкнутое пространство в непроглядную тьму. Кроме него там теперь ничего не видно и не чувствуется, и лишь великий камень света оставался единственной светлой точкой посреди мрака. Попытка достать его оказалась неудачной, опять вмешался камень тьмы, и теперь для получения доступа к сумке его требуется достать, однако подобное чревато потерей сознания, а также и жизни. Концентрированная тьма пробивает все барьеры как физические, так и магические, тлетворно воздействуя на саму душу. Эх, придется просить помощи у первомага, не зря же я снова оказался в краю забытых героев, где расположена его личная долина и величественный дворец. Решив сразу же реализовать свое желание, прыгнув сквозь пространство поближе к закрытой долине, сразу же обнаружил еще одну странность, вернее стоило сказать, настоящую катастрофу. Ко всему прочему я, похоже, утратил способность сознательного движения ауры из-за изрядного присутствия в ней истинной тьмы. Эта тьма блокировала любые действия души, оставив меня без магии и алхимии, а также много чего другого. Поборов внутреннюю панику и проведя ревизию остального, облегченно вздохнул. Верхний слой ауры, связанный с перстнем долгой обычной интегральной магии, остался чист. Тьма затронула только ядро. Однако доступная для манипуляции энергия теперь едва превышает 4000 условных единиц ауры и очень медленно восстанавливается. Дорого же мне далась победа над Богом. Хорошо, хоть возможность оперирования жизненной силой сохранилась в полном объеме. Следующий неприятный сюрприз подкинул портал на дне озера. Пещера, где он прятался, оказалась перекрыта магическим барьером, категорически не желавшим пропустить меня к единственному известному выходу из закрытой локации, если не считать смерти с последующим возрождением в совершенно другом месте. Причем активировался барьер именно при моем приближении, возможно реагируя на эманации тьмы в ауре. Разобраться с ним с нынешними подорванными силами не представлялось возможным, потому, не солоно хлебавши, я выбрался на поверхность, по пути насадив на свой превращенный в гарпун клинок духа крупную рыбину. «Угощайся», — мысленно предложил требуху хитрюге, еноту, после того, как выпотрошил рыбину и подготовил ее к обжарке.